Глава 35. Управление правовыми вопросами. Эта ступенька треугольника БИ, управление правовыми вопросами, стала для меня самым тяжелым уроком, который я когда-либо получал. Мой богатый папа выявил серьезный изъян в моем бизнесе. Я не оформил юридические права на изделия на липучках, которые я разработал до того, как начал их выпускать. А именно, я так и не запатентовал некоторые из моих изделий. Я не сделал этого, потому что считал, что платить 10 тысяч долларов юристам-патентоведам за такую, как я полагал, мелочь, слишком дорого. Вскоре появилась другая компания и скопировала мою идею, а я не мог ничего поделать. Сегодня я проповедую противоположную точку зрения. В наш информационный век ваши юристы по вопросам интеллектуальной собственности и контрактного права одни из самых важных советников, потому что помогают вам создать самый важный актив. Эти юристы, если они хорошие, защитят ваши идеи и ваши соглашения от интеллектуальных бандитов, людей, которые воруют ваши идеи, а следовательно и ваши прибыли. Мир бизнеса полон историями о том, как разумные предприниматели с потрясающими идеями начинали продавать свои продукты или идеи до того, как защитили их. В мире интеллектуальной собственности, как только вашу идею увидят, ее практически невозможно защитить. Не так давно вышла на рынок компания с предложением компьютерной программы для малого бизнеса на основе электронных таблиц. Я приобрел этот великолепный продукт для своей компании. А через несколько лет компания прогорела. Почему? Потому что они не запатентовали свою идею. И другая компания, которую я называть не стану, тут же позаимствовала ее и вытеснила их с рынка. И сегодня эта компания, которая позаимствовала идею, является видным лидером в области программного обеспечения. Говорят, что Билл Гейтс стал самым богатым человеком планеты, имея лишь одну идею. Другими словами, он разбогател не за счет инвестиций в недвижимость или в заводы. Он просто взял информацию, защитил ее и стал богатейшим человеком мира всего в 30 с чем-то лет. Ирония в том, что он даже не разрабатывал операционных систем Microsoft. Он купил их у других программистов, продал их IBM, ну а остальное принадлежит истории. Аристотель Анасис стал гигантом-судовладельцем, имея всего лишь один простой юридический документ. Это был контракт с большой производственной компанией, гарантирующей ему эксклюзивное право на транспортировку их грузов по всему миру. Все, что у него было, этот документ. У него не было кораблей. И тем не менее, с одним этим юридическим документом он сумел убедить банки судить ему деньги на покупку кораблей. А где он взял корабли? У правительства США после Второй мировой войны, поскольку у них был избыток кораблей класса «Либерти» и «Виктори», которые в годы войны использовались для перевозки военных грузов из Америки в Европу. Была единственная загвоздка. Чтобы купить корабли, человек должен был являться гражданином США, а Анасис был гражданином Греции. Остановило ли это его? Конечно, нет. Зная законы квадранта «Б», он купил корабли, используя американскую корпорацию, которую он контролировал. Это еще один пример того, что законы в разных квадрантах разные. Защищайте свои идеи. Мой юрист по вопросам защиты интеллектуальной собственности, Майкл Лектор, один из ведущих юристов на сегодняшний день. Он отвечает за защиту международных патентов и торговых марок нашей компании Cashflow Technologies. Он муж моего партнера по бизнесу и соавтора Шерон Лектор. Хотя он женат на Шерон, мы платим ему по тем же почасовым расценкам, что и все другие клиенты Майкла. Сколько бы мы ему ни платили, ценность того, что он взамен дает нашей компании, неизмерима. Он сделал нам большие деньги и защищает наши права, чтобы мы могли продолжать делать деньги. Он защищает то, что мы делаем, и руководит нами в ходе ряда деликатных переговоров. Майкл написал книгу «Справочник по интеллектуальной собственности», который прекрасно объясняет различные доступные механизмы защиты. Он обсуждает каждый из них в отдельности – патенты, торговые марки, авторские права, патенты в микроэлектронике, а также то, как их комбинировать, чтобы обеспечить для вас самую широкую защиту. Суммируя сказанное. Есть много примеров, когда бизнес начинался и выстоял благодаря простому листку бумаги. Один юридический документ может быть зерном, из которого вырастет огромный всемирный бизнес. Примечание. Одними из самых ценных для вас могут стать неосязаемые активы, называемые патентами, торговыми марками и авторскими правами. Эти юридические документы предоставляют вам особую защиту и право владения вашей интеллектуальной собственностью. Как понял Роберт на примере своего бизнеса по выпуску кошельков на липучках, без этого вида защиты вы рискуете потерять все. Обеспечив защиту ваших прав, вы сможете не только не допустить использования вашей собственности другими, но также и продавать эти права или лицензии на их использование и получать от этого доход в виде роялти. Продажа лицензии третьей стороне является прекрасным примером того, как ваши активы работают на вас. Правовые вопросы могут всплыть практически в любом аспекте бизнеса. Компетентное юридическое консультирование очень важно не только при формировании вашего бизнеса, но и как постоянная составная часть вашей команды советников. Расценки на услуги юристов могут поначалу показаться слишком высокими. Однако, когда вы сопоставите их с оплатой юристов в случае потери прав и последующих разбирательств, вы поймете, что значительно дешевле будет с самого начала правильно составить ваши соглашения. В дополнение к денежным расходам, вы также должны принять во внимание цену потерянного времени. Вместо того, чтобы сосредоточиться на бизнесе, может оказаться так, что вы будете вынуждены заниматься правовыми вопросами. Это еще одна область, где франшиза или сетевой маркетинг могут помочь вам начать бизнес. Обычно, когда вы покупаете франшизу или начинаете заниматься сетевым маркетингом, большая часть правовой документации для начала и развития вашего бизнеса предоставляется вам в готовом виде. Это сэкономит для вас не только много денег, но и огромное количество времени, позволяя сосредоточить усилия на развитии бизнеса. Но и в этом случае рекомендуется, чтобы ваши собственные консультанты изучали ваши документы. Вот некоторые области, в которых правильный юридический совет может помочь избежать потенциальных проблем в правовых аспектах бизнеса. Общее корпоративное право. Выбор юридической формы организации бизнеса. Договоры купли-продажи. Лицензии. Соблюдение законодательства. Договоры об аренде или покупке офисных помещений. Права потребителей. Условия договоров продажи. Прямая реклама по почте. Законы об ответственности за качество продукции и причиненный вред от ее использования. Законы о правдивости рекламы. Законы о защите окружающей среды. Контракты. С поставщиками, с оптовыми покупателями, с сотрудниками. Унифицированный кодекс законов о торговле, гарантии, юрисдикция. Интеллектуальная собственность. Договоры о работе по найму. Договоры о неразглашении, авторские права, патенты в микроэлектронике, патентное право, торговые марки, лицензирование интеллектуальной собственности. Трудовое законодательство, вопросы человеческих ресурсов, договоры с сотрудниками, трудовые конфликты, администрация профессиональной безопасности и здоровья США, компенсации работающим. Ценные бумаги и долговые инструменты. Покупка или аренда оборудования, долговые документы, частные размещения ценных бумаг, первоначальные публичные предложения акций, IPO. Вопросы, касающиеся акционеров, устав корпорации, полномочия правления, выпуск акций, слияние компаний и поглощение одних компаний другими, создание новых компаний путем отделения от существующих.